Вторая тень. Кисть гениального художника. Глава первая. Дом Джео. «Джео, пора завтракать!» Джео проснулся, услышав, как его зовет папа. Когда он вышел в гостиную, протирая глаза, то увидел сидящих за столом родителей. На столе стояла тарелка с сосисками, сложенными в форме осьминога, как любила Джей, и яичные рулетики, которые нравились Джео. Мама и папа каждый день накрывали стол на четверых, ожидая возвращения дочери. И ее комната по-прежнему оставалась такой же, как и в день ее исчезновения. «Вчера мне позвонили и сказали, что видели Джей. Но когда я пришел по указанному адресу, там была только пустая дорога. Похоже, опять дурачились по телефону», — сказал папа надтреснутым голосом. После исчезновения Джей его голос теперь всегда звучал глухо, как будто из него ушла вся сила. Когда люди видели баннеры или листовки о поисках Джей, они нередко звонили и сообщали ложные сведения. Мама и папа говорили, что каждый раз, когда их так обманывали, им казалось, что надежда, которую они собирали по кусочкам, вновь разрушалась. «Нелегко тебе пришлось. И все же лучше так, чем когда вообще никто не звонит. Пусть это и шутка, но она означает, что тот человек узнал о пропаже. Однажды кто-то вправду увидит Джей и позвонит», — утешала мама папу, держа за руку. «Сынок, а у тебя ничего нового?» Когда отец обратился к Джео, тот задумался, что ответить. Прошло уже 3 дня с тех пор, как он получил ответ от Джей. Джео собирался рассказать об этом маме и папе в тот же день, но не смог. В последнее время им обоим приходилось тяжело. Маме из-за возросшей нагрузки, а папе из-за постоянных звонков розыгрышей. Джей не был уверен, что, услышав о записке от Джей, родители обрадуются. Он боялся, что они, наоборот, загрустят, решив, что Джео их обманывает. «Несколько дней назад у меня появилась подруга. Ее зовут Сахи, она живет вместе с бабушкой. После школы мы ходим играть в ее магазин теней «Лунный свет», — после долгих раздумий ответил Джео. «Магазин теней «Лунный свет»? Интересное название. Надо будет и мне разок туда заглянуть. Любопытно же узнать, что за подруга появилась у нашего Джео», — сказала мама, поглаживая сына по голове. Джео решил пока не говорить о Джей. Он подумал, что лучше рассказать, когда он точно узнает, где сестра сейчас. Для этого нужно было понять, что написано на оборванной части записки. Джео торопливо позавтракал и отправился в школу.